Глава 47. «Нарисую», — улыбнулась я. «Что мне тут еще делать? А как долго мне тут сидеть?» «Пока не знаю», — покачал головой князь. «Мы ведь иначе все планировали сделать. Теперь нужно время, чтобы придумать, как быть. Ульяна не захочет переменить своего мнения. Она будет настаивать, что я должна уйти?» Посмотрела я прямо в его глаза. «Да, наверное», — вздохнул он. «Но мы не можем так поступить, даже если бы и хотели». «Но ей-то этого не объяснить, не так ли?» «Ну, почему же?» — пожал плечами князь. «Можно и попробовать рассказать правду». «А она поймет, вы считаете?» Усомнилась я в его идее. «Если Ульяна не поверит и запрет меня в лечебницу для душевнобольных?» «Во-первых, никто тебя никуда не запрет. И вообще, пальцем не тронет без моего на то ведома», — сказал он мне, глядя сверху вниз с высоты своего роста. Я доставала ему едва до плеча. «Ульяна побоится распоряжаться моими слугами самостоятельно и приносить им вред. А во-вторых, ты забываешь, что моя жена знает о той силе, которой я владею. Думаешь, она удивится, узнав, что помимо магии в нашем мире бывают и перемещения во времени? Я же тебе поверил». «А, ну да», — протянула я, пожав плечами и желая освободиться от тепла его рук. «Не стоит. Оно слишком приятно и слишком проникает мне под кожу. Потом будет больно. Потом будет трудно забыть. А для Ларина это не будет иметь никакого значения скоро. Ведь я тут не навсегда, иначе разрушится ход времени. Я никак не могла остаться здесь навечно. Значит, в один прекрасный день мой путь кончится. Миссия, о которой говорила старуха во сне, будет выполнена. И я снова окажусь в своем привычном мире. Поэтому не стоит начинать то, у чего нет перспективы ни с какой стороны, ни со стороны разности в сословиях, ни со стороны того, что мы в принципе рождены в разные века. Я совсем позабыла о том, что Ульяна в курсе о вашем даре». «Значит, она поймет. Я постараюсь ей это объяснить», — опустил руки Ларин, чувствуя, что я желаю обрести свободу и отойти от него чуть дальше. «Дай мне буквально несколько дней. Никто тебя в заточении держать тут месяцами не будет. Не бойся. Я поговорю с женой и все улажу. Объясню необходимость того, что ты должна остаться в доме». Мне стало немного легче от мысли, что мне не придется сходить с ума в одиночестве здесь, в четырех стенах. Но тут же пришла в голову другая мысль, которая меня огорчала. Ульяна Павловна будет не рада решению мужа. Она четко дала мне и ему понять, что я здесь третий лишний. «Вы думаете, она это примет?» — спросила я, закусив от волнения нижнюю губу. «А куда ей деваться?» — вздохнул Ларин. «Она не одна относится к нашему роду. Ей придется смириться с тем, что ты нужна для чего-то еще». «Ваша жена все равно вам будет устраивать скандалы», — честно сказала я, опустив глаза. «Она ревнует». «Я знаю. Но ей придется смириться с тем, что ты остаешься». «И буду снова при Соне?» — подняла я взгляд на Михаила. «Как бы я хотела вернуться к Сонюшке. С ней было тепло и хорошо рядом. Раз уж я вдали от родного дома, то хотела бы проводить время с племянницей Ларина и его лошадьми. Хоть какая-то радость в моей жизни. Вот только Ульяна не оставит все как есть и решение мужа не примет до конца, хоть и склонит перед ним голову. Будет меня цеплять и изводить, жалея, что не смогла избавиться вообще. Нелегкое будет время. Нужно морально к этому готовиться. Не простит Ульяна Павловна ни меня, ни его за то, что я в их доме останусь, несмотря на попытки жены князя убрать меня отсюда. И еще обязательно отыграется на мне за это». «Ты снова будешь при Соне», — кивнул Михаил. «Зачем мне заставлять тебя мыть посуду, если ты так здорово поладила с моей племянницей?» «Я буду этому очень рада», — Сложила я в благодарности руки вместе, словно бы в мольбе. «Спасибо! Спасибо вам, Михаил Алексеевич!» «Я думаю, София Дмитриевна обрадуется пуще тебя, когда ты вернешься», — улыбнулся князь. «Интересно так. Вы вроде как из разных сословий, и с Соней, разного воспитания, и даже из разного времени. А гляди ты, подружились с ней». «А иногда это не важно», — ответила я, раздумывая над словами Михаила. «Главное, чтобы некое внутреннее развитие совпадало. Тогда и общие темы находятся. И людям вместе интересно время проводить, несмотря на то, что они такие разные». «Как мы с тобой», — тихо сказал князь. «Да, как мы. С вами». Наши взгляды снова пересеклись.